становился свидетелем безобразного происшествия. Молодой помещик продавал своего старого слугу, который когда-то вынес его на плечах из боя и спас ему жизнь. Человек ему жизнь спас, а он этого человека продает как собаку или там как вещь какую-то. Это ужасно с любой точки зрения. Приезжаем на другую станцию, следуя за путешественником. Там опять ужас, ужас, ужас. Значит, молодого парня отдают вне очереди в солдаты. Это делает его помещик. А его невесту берет к себе, значит, в любовнице, в рабыне. Опять это ужасно с любой точки зрения. Приезжаем на третью станцию, там показано, как помещик, обирая своих крестьян, доводит деревню до полного разорения. То есть крестьяне разорены, обеднели до такой степени, что вынуждены грабить на дорогах, чтобы заплатить ему оброк. А он знает, что они грабят, но делает вид, что не догадывается. То есть опять какое-то чудовищное социальное преступление и так далее. Теперь, если мы последуем за гоголевским путешественником, а им является Павел Иванович Чичиков, то картины будут возникать другие. Вот приезжает Чичиков, а вместе с ним и читатель, к коробочке. Утром Чичиков встает и открывает окно. Перед ним деревня. Вид деревни, сообщает повествователь, свидетельствовал о довольстве ее обитателей. Дальше идет описание, которое, конечно, очень здорово смахивает на хозяйственные справочники и всякие такие сочинения о том, каким должно быть образцовое хозяйство. Тут действительно видишь, что прав был Венгеров, что реальной вот этой эмпирической русской действительности Гоголь не знал. Когда ему нужно описать благоденствующую деревню, значит, по всем признакам, он берет какой-то указатель хозяйственный и, значит, оттуда просто сдирает все, что ему нужно. Но не в этом дело. Дело в том, что автор хочет нам сказать, что крестьянам у коробочки живется хорошо. Радищевскому путешественнику тут делать нечего. Он в такую деревню не заедет. Едем дальше. К Собакевичу заезжаем. Прежде чем мы увидим барскую усадьбу, перед нами крестьянские дома. Дома построены из самого лучшего леса, который идет только на мачты линейных кораблей. Такие великолепно выстроенные крестьянские жилища. Любой человек поменялся бы, наверное, с крестьянином Собакевича на такое жилище. Вот. И дальше, значит, когда начинается характеристика этого помещика, говорится о том, что он крестьян своих никогда не обидит, потому что они его же, его собственность. И он заинтересован в том, чтобы у них все было хорошо. Опять нечего делать путешественнику Радищева в этом поместье. Но тут вы скажете, да, ну извините, есть же и другие примеры. Вот, пусть тут живется хорошо, а вот, скажем, Манилова, давайте вспомним. Конечно, он лентяй и добряк, и вообще существо такое апатично, созерцательно, мечтательное, он никому вреда никакого не причиняет, но зато у него мошенник-приказчик, мерзавец, который пользуется безалаберностью Манилова для чего? Для того, чтобы брать деньги с богатых крестьян и все трудовые повинности перекладывать на бедных. Значит, получается несправедливость, вопиющая. Приказчик пользуется безалаберностью Манилова, чтобы причинить вред его крестьянам. Только мы успели это заметить и вознегодовать. Как тут же нам предлагается эпизод. Причем эпизод такой не единичный, а он подается как типичный, как, так сказать, в несовершенном виде. Значит, приходит крестьянин к Манилову и говорит: «Барин, дозволь сходить в город подать, заработать». «Иди», – говорит Манил. Тут надо прокомментировать эту ситуацию. Что значит заработать подать? Подушная подать – это был основной налог российской, государственный налог Российской империи. Он составлял основу доходов бюджета. И платили его все, в частности, все крестьяне, имевшие самостоятельное хозяйство. И значит, тут могли быть возникнуть трудности. Какого рода? Во многих уездах, губерниях, ну и отдельных, более мелких частях России, помещичье крестьянство, хозяйство помещичьих крестьян, государственные крестьяне жили получше, несколько получше. Вот, но хозяйство помещичьих крестьян было, как правило, натуральным. То есть они ничего не продавали, и с этого они никаких денег не зарабатывали. Значит, действительно, чтобы заплатить хотя бы там 3 рубля или 3 с полтиной, сколько там полагалось с него, согласно реестру о подушной подати, крестьянин должен был действительно куда-то пойти на заработки и эти деньги заработать. Вот почему крестьянин просит Манилова отпустить. Манилов отпускает. И крестьянин шел в город, сообщает повествователь, только не работать, а пьянствовать. Значит, никакой подати он не заработает. Никакой подати не заплатит. А кто ее заплатит? А тут читатель прекрасно знал. Заплатит помещик. Потому что в конечном счете, если не покрывались никак недоимки, то их покрывал помещик из своего кармана. И значит, получается как бы ничья. Приказчик пользуется безалаберностью Манилова во вред его крестьянам, а крестьяне тут же пользуются безалаберностью Манилова во вред Манилову. Они как бы квиты. Вы скажете, ну хорошо, но уж с Плюшкиным-то вы не вывернетесь никак. Тут уже действительно радищевская ситуация. Он так обирается, так поборы так велики, так неукоснительны, что он здесь в самом деле разорил собственных крестьян. Когда наблюдает за его деревней, скажем, проезжающий Чичиков, то видит дома в ужасном состоянии, прохудившиеся крыши, солома с крыш пошла, видимо, на корм скотине, дождик капает на голову, там, где стекла выбиты, там вставлено, там, черт знает что вместо стекла. Вот. Или, скажем, как живет дворня у Плюшкина, одна пара сапог на всю прислугу обширную, поэтому один только кто-то может их надеть, а все остальные зимой прыгают босиком по снегу, потому что надеть им просто нечего. Но это уже действительно кошмар полный. Вот. Но все-таки и здесь есть огромная разница между Гоголем и Радищевым. Вот у Радищева бы на фоне разоренной деревни, этих самых прохудившихся крыш и бессапожной дворни, были бы роскошные палаты помещика. И он бы разливался, как говорит, разливался бы в пирах и мотовстве. Но не таков Плюшкин и Гоголь. Когда уезжает Чичиков, значит, где разливается в пирах и мотовстве Грибоедов, значит, где Чичиков, когда уезжает, Плюшкин отправляется на кухню, где готовили для прислуги, и под предлогом проверки, как кормят людей, наелся припорядочно щей с кашей. То есть это патология, конечно. То есть он как бы не у себя берет. Это как ростовщик Джафар из знаменитых анекдотов Хаджена Средине, который, когда ему говорят «дай», он убирает руку назад и тонет. Когда ему говорят «на», вот тут у него рефлекс хватательный срабатывает, и его можно спасти. Также и Плюшкин, он действительно, он как бы вот «я у них ем, ихнее ем, не свою». Хотя на самом деле кормит-то их он. Но тем не менее вот так вот получается. И если мы заглянем в его усадьбу, то там точно так же капает дождик сквозь дырки в крыше, точно так же забитые стекла не стеклами заменены и так далее и тому подобное. Он даже одет хуже их. Их, по крайней мере, можно различить, ну кто они такие, по половым признакам, мужчина или женщина. А его невозможно идентифицировать. Мужик? Нет, нет, баба, думает Чичиков. Нет, мужик. Ой, баба. Там, в конце концов, пока, наконец, он уже не приближается вплотную, он не может сказать, кто перед ним. В общем, этих социальных безобразий Гоголь практически не изображает. Вот, казалось бы, у него богатейший...